о работе с немцами с 1928 года. Алекс действительно неоднократно встречался с германскими военными в 1923, 1924 и в 1928 годах, в том числе и с деятелем немецкой разведки Нидермайером. Однако, как уже отмечалось выше, контакты с ними осуществлялись в рамках секретного военного сотрудничества двух стран. Но следователям это расценивалось как шпионаж Боровича в пользу Германии. Через месяц Ильицкий написал обвинительное заключение, которое утвердил заместитель прокурора СССР Рогинский. Спустя неделю, 25 августа, состоялось закрытое заседание военной коллегии Верховного суда без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей в порядке закона от 1 декабря 1934 года. Председательствовал на процессе, продолжавшемся 20 минут, корвоен-юрист Плавник. Он огласил приговор по статье 58 пункт И, Б и статье 17 пункт 58.8 УК РСФСР «Высшая мера наказания – конфискация имущества и лишение воинского звания. Окончательный и не подлежащий обжалованию приговор приведен в исполнение немедленно». Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 17 ноября 1956 года Борович Лев Александрович был реабилитирован и 4 мая 1957 года восстановлен в рядах партии, так как в процессе дополнительной проверки дела по обвинению Боровича установлены новые, ранее неизвестные суду обстоятельства, которые свидетельствуют о его необоснованном осуждении. Имя Боровича останется в истории наряду с именами многих других советских разведчиков, патриотов и защитников Отечества. Коммунист, СР, коммунист. Григорий Семенов как зеркало большевистской политики. Многими чудными делами славились революционные годы. Но даже на фоне происходивших тогда совершенно невероятных событий трудно было представить себе, что помощником начальника агентурного отдела военной разведки станет эсеровский боевик. И не просто какой-нибудь рядовой террорист, а руководитель эсеровского террора против руководства большевистской партии, организатор покушения на Ленина, собственноручно вручивший заряженный пистолет Фанни Каплан. Человека, совершившего столь крутой поворот в своей жизни, которому простили даже Ленина, звали Григорий Иванович Семенов. Он родился в городе Юрьеве, ныне Тарту, 29 ноября 1891 года, пятым самым младшим ребенком в семье акцизного чиновника Ивана Семенова. В 1849 году глава семьи проходил по делу Петрашевского, но в числе многих отделался легким испугом. В большой семье бывшего разночинца царили революционные настроения, несмотря на то, что ненавистный Семенову режим позволил ему получить чин коллежского советника, занять выгодную вакансию и дать неплохое образование всем детям. Тем не менее, трое сыновей и две дочери Ивана Семенова воспитывались в духе радикализма. С 14 лет Григорий начал выполнять технические поручения в анархистско-коммунистической группе, взрослые члены которой учили сообразительного подростка конспирации и науки террора. Старшие братья, под влиянием которых он пришел в эту романтическую среду,